Глава 26. Июль. Джейми. Несколько дней спустя я получаю письмо от своего агента. Год назад я бы смаковал эту фразу. Мой агент. Круто, да? На самом деле, нет. Не особенно. В детстве я собирал вкладыши с хоккеистами. Они продавались по 10 штук в пачке, в придачу к жвачке с отвратительным вкусом. В каждой пачке был один классный игрок. При везении новый, а не дубликат вкладыша, который у меня уже был, и 9 чуваков, о которых я никогда в жизни не слышал. Эти 9 отправлялись на самое дно обувной коробки, ждать своего часа. Раз в 100 лет кто-то из них шел на повышение, но обычно они так и оставались валяться в самом низу. Перенесемся на 10 лет вперед. Для своего агента я тот самый вкладыш со дна коробки. Честно говоря, я даже сомневаюсь, что он сам пишет те имейлы, которые приходят мне от него. В этом письме меня спрашивают, какого числа я приезжаю в Детройт. Пока ты не снял жилье, клуб поселит тебя в отель рядом с ареной. Контакты агента по недвижимости в Атаче. Как только приедешь в Детройт, договорись, пожалуйста, с ним о встрече. Конец лета с каждым днем подползает все ближе. И откладывать составление планов насчет Детройта больше нельзя. В четверг, в перерыве между тренировками на катке, я заглядываю в тесный кабинет Пата. Раз уж я пообещал маме заехать домой, надо выяснить, насколько вообще это возможно. Есть минутка? Спрашиваю я из дверей. Пат подзывает меня к себе, потом отворачивается от компьютерного экрана. Что такое, тренер? Я все никак не привыкну к этому обращению вместо «что такое, пацан?». Вот, пытаюсь распланировать свою жизнь, что всегда очень весело. Хотел спросить, как вы отнесетесь к тому, что в конце месяца у вас раньше времени станет на одного сотрудника меньше. Он бросает на меня испытующий взгляд. Присядь, Каннинг. Я плюхаюсь на стул, непонятно с чего чувствуя себя школьником, которого вызвали в кабинет к директору. Но Пат, судя по выражению на лице, собирается сказать мне нечто серьезное, и я, кажется, вот-вот выясню, что. «За все лето ты ни словом не обмолвился о Детройте», – произносит он и складывает ладони домиком. Можно спросить, почему? Ну, я был слишком занят. И вам лучше не знать, чем именно. Пат с улыбкой склоняет голову на бок. Извини, но я на это не поведусь. Человек, который скоро получит то, к чему стремился с самого детства, не может об этом молчать. Даже такой человек, как ты. Черт. Тренер решил устроить мне сеанс психоанализа. Я не знаю. Просто не вполне уверен, как оно сложится, вот и все. Может, через год я буду болтать об этом, не затыкаясь. Он кивает. Медленно и задумчиво. Я ощущаю себя амебой под микроскопом. Ты знаешь, что, по-моему, вратарь ты блестящий. Ты вкладываешь в это занятие душу, и тебя, возможно, не сразу, но непременно заметят. Довольно трудно проглотить такие внезапные комплименты. Спасибо, в конце концов говорю я. Но мне интересно, что чувствуешь по этому поводу ты. Не все хотят ввязываться в эту гонку, когда можно заняться чем-то другим. Скажем, тренерством. Наступает мой черед смотреть через стол. Кто захочет нанять меня тренером? Пат демонстративно закатывает глаза к потолку. Много кто, Каннинг. Ты которое лето выкладываешься в лагере на все 100, о чем я буду счастлив рассказать любому, кто спросит. И у тебя была отличная статистика в колледже. Лучшая в вашей команде. Тебя могут взять хотя бы в Рейнер. Голова у меня в момент начинает идет кругом. Стать тренером? На постоянке? Звучит как взрыв бомбы. Тренируя на университетском уровне, я буду получать чуть больше прожиточного минимума. Я просто никогда не представлял, что у меня может быть такая работа. Но у Пата много знакомых. По всей стране. Где бы я предпочел оказаться? Идея выскакивает из моего рта еще до того, как я успеваю хорошенько ее обдумать. Как вы думаете, кому-нибудь в Торонто может понадобиться тренер защиты? Кустистые брови Пата приподнимаются, но всего на долю секунды. даже не знаю, Каннинг. В Канаде, в принципе, не особо уважают хоккей. Он взрывается хохотом. Давай я посмотрю, что получится разузнать. Из его кабинета я ухожу в приподнятом настроении, хоть по большому счету ничего и не изменилось, ну если не считать идеи, которая родилась у меня в голове. Но это обалдеть какая идея. Приходит пятница перед родительским днем, и тренерам освобождают вечер, поскольку завтра нам предстоит особый ужин с родителями. Когда мы с Весом были детьми, то в родительский день ни к нему, ни ко мне гости не приезжали. Мой клан просто не мог позволить себе все бросить и купить авиабилеты на семерых, чтобы посмотреть, как я играю на тренировке. Ну, а родители Веса? Его отцу нравилось, что его сын периодически побеждает в играх в чемпионате штата, однако, если событие не было статусным, то смысла приезжать он не видел. Что касается мамы Веса, то я никогда ее не встречал. Иногда мне интересно, а есть ли она вообще? Для тренеров родительский день значит одно: мы должны маячить на фоне и излучать заботу. Лагерь Пата спонсируется родителями, и когда эти самые родители приезжают в гости, они хотят видеть, что их дети получают круглосуточное внимание. Самим детям, понятно, не хочется, чтобы за ними круглосуточно бдили. Но это не наша проблема. Мы с Весом только что вернулись с катка и пытаемся прикинуть наши варианты на вечер. «Расскажи-ка мне об этом концерте в парке», – произносит он, листая у себя в сотовом сообщении. «Мы точно хотим туда сегодня пойти. Думаю, там будет нормальная музыка». Он поднимает взгляд. Сказал человек с бой-бендами в телефоне. «Это была шутка», – бормочу я. «Мы же это уже обсудили». Вес хмыкает. «Короче. Давай заключим с тобой сделку. Я уже давно не ужинал стейком. Ты находишь мне стейк, а я привожу себя на концерт». «Стейк? На, держи». Я делаю вид, что расстегиваю ширинку, и он швыряет в меня подушкой. «Покорми меня, Каннинг». Это местное уныние невозможно слушать на голодный желудок. Я достаю телефон. «Мы же сможем взять твою тачку?» «Конечно. Большинство ресторанов в Лейк Плэсид обычные бургерные, но Сквол Лодж Батхаус на берегу Вест Лейк кажется заведением классом повыше. И поскольку неподалеку будет и наш концерт, я бронирую столик и надеюсь на лучшее. Потом иду к нашему общему шкафу и выуживаю оттуда Весову футболку Пола. Бросив ее ему на кровать, я нахожу рубашку и чистую пару шорт для себя. «Чего это ты решил принарядить меня?» — спрашивает Вес, натягивая через голову Пола. «Каннинг, мы что, собираемся на свидание?» «Похоже на то. В этот стейк-хаус лучше одеться во что-то поприличнее шлепок с купальными шортами. То есть это я во всем виноват», — ворчит он, но все время, пока я застегиваю рубашку, восхищенно пялится на мой торс. «Детка, ты такая красотка». Я показываю ему средний палец. Вес уходит в ванную чистить зубы, и я смотрю ему вслед. Даже ловлю себя на том, что любуюсь его крепким задом. В последнее время я то и дело украдкой посматриваю на него, пытаясь вызвать у себя какую-нибудь реакцию типа «ну ни хрена же себе» на тему того, что я закрутил с парнем. В детстве у меня была привычка пугать себя, когда я один уходил гулять в лес. Я всматривался в тени и просто, чтобы пощекотать себе нервы, представлял, будто там таится что-то ужасное. Но мои попытки нагнать на себя страх никогда не срабатывали. Как не удается мне испугать себя и сейчас, насчет последних событий. Потому что это Вес. Чего мне его бояться? А то, что мы делаем в постели, это просто фантастически горячо. Ресторан и в самом деле оказывается очень приличным местом. Но сказать, что мы одеты слишком просто, нельзя, потому что у ресторана есть стоянка для лодок и яхт. Другими словами, некоторые посетители прибыли сюда по воде, их волосы встрепаны ветром, а кожа обгорела на солнце. Снаружи свободных мест нет, потому что я сделал бронь всего час назад. Но внутри тоже хорошо, приятный полумрак, гладкие кожаные диваны и свечи, мерцающие на столах. Нам показывают удобную кабинку в глубине ресторана, и я проскальзываю на сиденье с чувством, что прийти сюда было чертовски хорошей идеей. Здесь аппетитно пахнет чесночным хлебом, а список крафтового пива тянется на целый ярд. Мы собираемся попировать как короли. Вес одаривает хостес самой залихватской своей ухмылкой. Какой стейк у вас самый лучший? Девушка даже чересчур рада задержаться и поболтать. Очень популярен креольский, говорит она, тряхнув волосами. Но мне самой больше нравится Нью-Йорк-стрип. Благодарю за подсказку. Она уходит, покачивая бедрами, и я, усмехаясь, прикусываю губу. Ты был на волосок от дурацкой шуточки про стриптиз, ведь так? Только честно. Вес тянется через стол и накрывает мою руку своей. Строит убийственно серьезную физиономию, как всегда, когда собирается поприкалываться надо мной. Ха! Я был на волосок от отличной шуточки про стриптиз. И в этот момент к нам подкрадывается какой-то тип. Добрый вечер. Меня зовут Майк, и сегодня я буду вашим официантом. Очень спокойно Вес убирает руку с моей и поднимает на этого Майка взгляд. Официант глядит то на Веса, то на мою руку. Добро пожаловать в Squaw Lodge, Батхаус. Вы уже ужинали у нас? Его голос приобретает какую-то новую интонацию. Более мягкую и с ноткой манерности. Пока я сижу, растерявшись, Вес смотрит ему прямо в глаза и отвечает. Вообще, мы здесь в первый раз. О! Ну тогда готовьтесь получить удовольствие. Они принимаются обсуждать меню, а я слегка отключаюсь. На меня впервые посмотрели как на гея на свидании с парнем, и я пытаюсь определиться со своими ощущениями на этот счет. Не поймите меня неправильно, с Весом я готов показаться где угодно и когда угодно. Но есть нечто странное в том, что сегодня я, его спутник за ужином в ресторане. Словно я играю чью-то чужую роль. Когда приходит моя очередь, я заказываю себе пиво и стейк, и Майк отваливает с нашим заказом. «Ты напрягся, да?» – спрашивает Вес, толкая под столом мою ногу. «Нет», – отвечаю я быстро. «Ничего подобного, правда. Мне плевать, завели мы его гейдар или нет». Вес морщится. «Если что, винить тебя я бы не стал. Слушай, конкретно этому типу просто завидно, вот и все. Но некоторые люди могут вести себя, как настоящие гады. В том смысле, что есть места, где вещи, которыми мы с тобой занимаемся по ночам, нелегальны. Хорошенькую рекламу ты сейчас сделал». Он выдает кривую усмешку. «Есть и плюсы. Да? Ну давай. Я слушаю. Я тоже толкаю его ногой. Что хорошего в том, чтобы быть геем? Ну, произносит он, во-первых, само собой, члены. Само собой. Он улыбается. Ладно, теперь представь себе такую картину. В субботу утром ты просыпаешься рядом со своим, о, очень горячим бойфрендом, и вы пару часов трахаетесь, как похотливые ежики. А потом до самого вечера смотрите по телеку спорт, и никто не говорит, он делает голос тоненьким. Милый, ты же обещал, что мы съездим в торговый центр. Вот теперь я смеюсь. А еще можно не опускать сиденье на унитазе, да? Вес раскидывает руки в стороны. Видишь? Сплошная выгода. О, вот еще одно, родители не пристают к тебе с внуками. У меня 5 сестер с братьями, напоминаю я. Так что моим гарантирована минимум баскетбольная команда из внуков. Официант приносит нам пиво, и я на этот раз, я беру и подмигиваю ему. Ну ты даешь. Ржет Вес, когда тот уходит. Да у тебя настоящий талант. Как будто это так сложно. Вес усмехается мне, и как бы ни было противно убивать настроение, но у меня есть к нему вопрос, который давно меня беспокоит. Что сказали твои родители, когда ты открылся им? Он мрачнеет. Ну, сначала не поверили мне. Мать сказала, это просто такой период. А отец вообще ничего не сказал. Когда это было? В колледже. На первом курсе. Мы ехали на День благодарения к деду, и я решил рассказать им, пока мы все вместе были в одной машине. Выбрал же время. Он пожимает плечами. Я не знал, что делать с такой реакцией. Я и помыслить не мог, что они просто-напросто притворятся, будто этого разговора не было. Хотя сейчас-то мне все понятно. Его горькое признание отзывается в моем сердце болью. А еще заставляет задуматься о том, как бы отреагировали мои собственные родные на известие о моей связи с мужчиной. Но как я не стараюсь представить на их лицах ужас или годливость, ничего не выходит. Я всегда видел от них только поддержку. И что ты в итоге сделал? Спрашиваю я, надеясь, что мои переживания не отражаются на лице. Каннинг, мы ведь не о ком-то там говорим, а обо мне. Я взбесился. А на следующих каникулах привел домой парня, которого подцепил на вечеринке, и отодрал его прямо в гостиной, зная, что они вот-вот вернутся домой и застукают нас. Ох, что, очевидно, должно было открыть им глаза. Вес делает долгий глоток своего пива, и я смотрю, как на его сильном горле двигается кадык. О да! Трюк сработал. Отец поднял хай, которого я ожидал от него в первый раз. Сказал, что я омерзителен. Что разрушу к чертям всю свою карьеру в хоккее. Черт! Его в основном только это и волновало. Мда, а как отреагировала твоя мать? Он никогда не упоминает ее. Разве мать не защитила бы своего сына? Она его главное подпевала. Так что своего мнения у нее никогда нет. Блять. Я и впрямь убил настроение. Но к счастью моментом позже прибывают наши закуски, и мы снова счастливы. Иногда все бывает настолько просто.